Мы начинаем очередной урок ТЭС 101. Это начало третьего года обучения ТЭС. Страница КУФ НУН 150-я. Строчка 11. То есть он рассказывает нам о Гевелим, об этих Гевель Озен, Гевель Хотем и Гевель П. Пар, как мы говорили. Ну, запоминайте слова. Одиннадцать. А узнаем Эн Бина Шиги Пхина Бет Шавьюта Муэтет Веги Нишама точка. А узнаем. Ну, перевести уши немножко не совсем. Так, значит, просто озен, узнаем. Уши. Эн бина. Это бина. Шиипхина бет, что это вторая стадия. Шавиюта, вторая стадия авиюта. Шавиюта, мой этот, что ее авиют мал. Веги нешама, и это нешама. Понятно, да, что авиют бины, он мал. Авиют Зиянпина, он больше, авиют, самый большой авиют, это Малхут. Точка. А авиют Хохмы, он как бы не считается даже за авиют. Это свет глаз. Он имеет какую-то, он имеет силу, он имеет даже, но это не Гевель. Точка. 11 после точки. Гахотем. Гу сот зеиранпин. Шигу авию 12. Депхина гимель. Айотер ава. Вигу руах точка. 11 после точки. Гахотем. Хотем нос. Гу сот зеиранпин. Это суть зеиранпин. Шигу авиют депхина 12 гимель, что это авиют третьей стадии гайотерова, более грубый, более толстый. Вегу руах, и это руах. Точка. Как свет, это руах. Ап гумалхут. Веги авиют, депхина далет, аава микулан, веги ор ганефеш. Двенадцать после точки. Гапегу малхут, п это малхут, рот малхут. Веги авиют, депхина далет, и это авиют четвертой стадии. А вамикулан найтолще, как сказать, самый толстый, самый грубый, наиболее толстый, самый грубый. Выги 13 ора нефеш, и это свет нефеш. То есть смотри теперь внимательно, как в этих светах, что мы видим в этих светах тоже различия, да? Как Гевель, так они, как пар, один очень конденсированный, грубый пар, тонкий пар, так он дает такое сравнение. Четырнадцать. От Далет. Ки кефи эрех гаэвер, кен егье дакуто, ки гиней гаознаем, гэм пхинат габина, шиги йотер 15 дака, велахен гаруах, айоце меген, дак меот, точка, 14. От далет 4. Кикефи эраха эвер, ибо в соответствии с уровнем, как можно сказать, с ценностью, в соответствии с, со свойством, тоже можно сказать, что в соответствии со свойством уровня, можно сказать, неважно, это эрех, как мы говорим, что в соответствии с уровнем органа, а эвер это орган. И обычно это кли означает. Кен еге дакуто, так, таким же будет и его тонкость. Кигиней га ознаем, ибо вот ознаем уши. Гэм пхинат бина, они аспект бина. Шиги йотер така, что она самая, что это она самая тонкая. Тонкая из, понятно, из органов, то есть из килим. Килим начинается, смотри внимательно. Килим начинается с озен. И свет тоже, он как бы огрубляется, поэтому и четыре стадии света, так, правильно, мы учили, что, смотри, в четырех стадиях света кетер хохма, то есть кетер не считается, как бы, хохма, бина, зейран, пин и малхут. Хохма еще считается свет, и, конечно, и бина считается свет, и все они считаются светами, но бина, смотри внимательно, что бина уже по отношению к хохма имеет уже какое-то огрубление, поэтому оно считается как свет по отношению к всему нижнему, но по отношению к хохме, свет и хох, свету хохма, свет, который бина, считается как, уже как орган, как кли. Орган означает, что это то, что уже имеет какую-то форму, и уже что-то может иметь толщину и может туда получить. Вот это бина. И то же самое Зейран Пин, и он еще грубее. Это тоже свет. И вот чем мы идем ниже, и когда мы уже доходим до Ацилута, то мы уже получаем настоящий килим. Понятно? А все то, что, все то, что было до Ацилута, даже и бина, и Зейран Пин, и Малхут, это даже в, это все еще считается как свет. Есть какие-то уже наметки, есть уже огрубления, но еще не как некий лим. То есть они, нет в них еще той твердости, жесткости, которая должна быть в килим, чтобы они могли выдержать полный килим, который имеет тикун, чтобы они могли выдержать свет. Мы перевели уже, да, этот про микробину. То есть, еще раз, мы уже полностью перевели, до точки перевели, и нет еще. Бина. А? Что из нее, и поэтому из нее выходит руах. Из них выходит, то есть из узнаем, из уш, уш, ушей, выходит руах, дакмеот, очень тонкий. То, что он рассказывал, дал нам пример, что если заткнуть пальцем ухо, то мы услышим там такое, как бы сказать, звуки такие. Вехен эвер охотем. Следующая страница, куф, нун, Алеф, 151, третья строчка, Уари. Дак ми эвер гапе канискар. Точка. Возвращаемся к этому предложению на прошлой, предыдущей странице. Вехен эвера хотем. И также орган хотем, нос. Три. Дак ми эвер гапе. Он тоньше, чем орган П канискар, как упоминается. Точка. Вегиней. Дерех машаль. Нухаль ломар. Кигаруа гаюце минга озен. Гу. Никра. Четыре. Нишама. Точка. Три. Вегиней. И вот. Дерех машаль. Например, он говорит, нухай ломар, можно сказать, кигаруаха йоце мина озен, что рух, который выходит, то есть рух, который выходит из озен, общее слово рух, который выходит из озен, из уха, то есть у некра нешама, а называется нешама. То есть из нашего примера, как бы, который он говорил нам про голову человека, да, как бы человека, что можно так сказать, как бы из нашем примере, что вот рух, этот воздух, да, воздух, который выходит из, уха, он мы его называем, как для примера, как в этом примере называем нешама. Четыре. Умина хотим некра рух, а из тот, что выходит из, тот, который выходит из хотим, из носа, называется рух. Это действительно рух. Точка. Умина пе некра нефеш, а тот, что выходит из п, называется нефеш. То есть более низкий выхуле. В третьей строчке на этой странице у нас есть ссылка буквы Гимель. Это что он говорит нам, что пример. Пример, вот для примера, как в нашем примере. Что рух, который выходит из озен, а озен, он называется нешама и так далее. Орпними, строчка 20. Ссылка буквы Гимель. Веафальпи шеэсер сферот абаот мизивук дегакаа шебамасах депе еш лаген комат кетер шеги ор ехида. Умихотем 21. Комат хохма. Шеги ор ахая вихуле. Им коль зе седер гитлапшут аорот. Эйнохен. Эла баседер гафух. Ки ор 22. Ахашу гайотер. Митлабеш бекли азах йотер. Баофен. Шеэйн орды ехида митлабеш эла базах михулам. Шеникра кетер. О, 23. Гальгальда. Он опять, смотри, он опять повторяет нам, то есть напоминает нам, что о обратном соотношении между светами и килим, то есть обратном соотношении между притягиванием света, то есть то, что кили притягивает, которая притягивает свет, между притягиванием света килим и между одеванием света в кли. что то кли, которое привлекает наибольший свет, правильно? Что то оно грубее. Правильно? То есть третья стадия грубее, чем вторая, четвертая грубее, чем третья, самая грубая. А свет, наибольший свет, наивысший свет, он одевается, в конце концов, в самое тонкое кли. Правильно? Почему? По подобию свойств. Свет должен одеться в самое тонкое свойство, тонкое кли. Двадцать. Это очень-очень важно. Это как арифметика духовного. Таблица умножения. 20. Ссылка буквы Гимель. 3. В Афальпи. И несмотря на то, ше эсер сферот абаот меазивук дака а шабамасах дп, что 10 сферот, которые приходят из ударного зивуга, что в масахе, в П, про голову, да, где в десяти сферотах головы, что где там делается зивук. Так вот, если вот, несмотря на то, что зивук, да, который в П, Ешла ген комат кетер, есть у них, у этих десяти сферот, уровень кетера, правильно, потому что орхозер поднимается до света кетера орьяшара, прямого высшего света, или прямого света. Шеги ора ехида, что этот ора уровень кетер, что это свет ехида, то есть одевает свет ехида. То есть если делается зивук на масах в П, то привлекается уровень кетер, что это свет ехида. У михотен, в то время, если стоит масах в хотен, где нос, то есть третья стадия в голове, 21, комат хохма, тогда привлекается уровень хохма. Шеи ор де хахая, что это свет хая и так далее. Понятно, да? Имкен, им кользе, несмотря на это, седер гитлапшута орот эйнохен, порядок одевания светов, он не таков. Элаба седер гафух, но в противоположном порядке. Ки ор 22 ахашув йотер. Ибо самый важный свет, то есть важный самый высокий свет, митлабеш одевается бекли газах йотер, одевается в самое тонкое кли. Конечно, когда уже есть место ему одеться, конечно. Баофен, таким образом, шеэйн орда ехида митлабэ, что свет ехида одевается только базах микулам, в самое тонкое кли. Шеникра кетер, который называется кетер, то есть в конце концов, о гальгальта или же гальгальта. Понятно, да? Что в конце, когда приходит или есть, когда уже есть как сказать, когда есть уже зивук, ударный зивук на малху, то привлекается свет ехида, то есть уровень хохма, и тогда все пять цветов, правильно, все пять цветов входят в кли, одно за другим постепенно, если делать, если раз, более тонкое кли делается зивук. Пока не будет зивук сделан на четвертую стадию, тогда привлекается свет ехида. И он заходит в кли, которое наиболее тонкое по совпадению свойств. 23. После точки. Это, я считаю, что вещь, которую мы должны уже знать. Видишь, несмотря на это, опять мы уже 150 страниц мы прошли, он все равно нам повторяет, потому что это как бы база всего, без этого нельзя совершенно дальше заниматься, потому что это очень основа. 23. Вейн ор хая митлабеш эла беклиде хохма шегубхина алеф ганикра инаим. Он дальше продолжает. Смотри, какая у него методика. Как-то так учат духовные. Вейн ора хая митлабеш, а свет хая одевается только беклиде хохма в кли хохма. Шегубхина алев, что это хохма, что это первая стадия. Ганикра эйнаем, который называется глаза. Точка. Иногда говорят, видишь, кли кетер, видишь, кли хохма. Но в принципе это, конечно. Вэ эйн оран и шама митлабеш. Далее он говорит нам, продолжает. Митлабеш 24. Эла бекли демина шеги пхина бет. Аникра озен. Ве эйн ора нешама, а свет нешама одевается только 24 бекли демина. В клибины. Шеги пхина бет, что она вторая стадия. Аникра озен, который называется озен. Точка. В эйн ор гаруах митлабеш эла бекли дезеиран пин дегайну бхина гимель шеникра 25 хотен. В эйн ор гаруах митлабеш, а свет руах, смотри, дальше он говорит, то есть самое ниже, что касается одевания свету. А привлечение светов совсем наоборот. Это очень-очень важно. Что, то есть, самое грубое кли, смотри внимательно, самое грубое, чем грубее кли с авиютом, тем больше свет оно привлекает. А чем больше свет, тем крепче, сильнее свет, выше, тем в более высокое кли он одевается. Это очень важно хорошо уяснить. В эйн 24 руах ор аруах митлабеш, а свет руах одевается только в кли зиянпин, то есть третью стадию шеникра хотен, который называется хотен. 25. Несмотря на то, что видишь, да, что кли хотен, кли зиянпина грубее, чем кли бина. А свет, который в него одевается, он меньше. Потому что эти противоположные два понятия. 25. В орга нефеш митлабеш бекли дималхут шиипхина далет шеникра п. Точка. Веор анефеш, а свет нефеш одевается в кли малхута. Шигипхина далет, что это четвертая стадия, которая называется П. 26. Везе гаклаль. Коля машпия гу царих Лепхина гайотер ава. Вехоль гамекабель мехуяв лекабель бадавар гайотер зах. И он говорит нам вот это правило, этот закон, как он гласит точно на святом языке. 26. Везе гаклали. Вот это принцип. закон. Коля Машпия у царих Лепхина Айотерова, каждый дающий то, что дает, та ступень, что дает, должна, ей требуется стадия, которая наиболее грубая. Понятно? То есть дающему нужна, требуется стадия, которая самая грубая. Тогда вот чем грубее, тем он больше может дать. Вехоля векабель, а все, каждая ступень, что получающая, получающая ступень, мехуя векабель обязана получить бадавар гайотерзах в ту вещь, что наиболее тонкая. То есть то кли, что наиболее тонкое. Двадцать семь. Пируш. Шамшахат ор айльон. Лашпия батахтон. Царих шахатахтон егело пхинат масах ухли гайотер ав. Ганаль, каналь. 28. Шеколь шахамасах Ав Бойотер Немца Шиюр Орхозер Амисталек Мимену Гадоль Бойотер В Немца Шемагия Лекома Гавога Бойотер Ки 29 Алькен Им эйн ле тахтон эла масах депхина гемель. Хасра ло комат ехида. Ве эйн ло эла комат хая вехуле. Он сам объясняет нам это правило. Какое у него терпение должно быть? Какое у него подобие свойств с Высшим, насколько он был божественный человек, что в нем не вообще не ощущается никакого, как бы, гордыни, никакой, даже не гордыни, а никакого желания излагать свои эти мысли, духовные сущности, явление таким красивым, интеллектуальным таким языком, а очень просто. И он еще объясняет, с каждым разом он объясняет полностью это. Потому, и так же самое делает Творец с человеком. Он дает ему тоже постепенно, он его дает ему силу, то есть сила воли у него постепенно созревает у человека. Никакой человек не может сам себя вытащить из желания получить, из нечистоты. И он Ашем только помогает ему. Постепенно, постепенно он его как бы ручку дает ему, как папа. И вытаскивает его постепенно, учит его по жизни. Удары дает ему, удары получает человек. Он ему, все равно он его как бы лечит. Зачем же тогда такие вещи? Зачем сначала удары давать, а потом лечить? Так вот, удары получает человек тем, что он учится. А лечит его Творец через подъемы и падения. И так далее. И вот так же он нам рассказывает. Да? Язык потрясающий, как он сделал тест. И истоклут пнемит, то есть внутреннее созерцание тоже хорошо сделано. Но там он дает более, как бы сказать, еще добавочные объяснения, более сложные. Не всегда, но иногда да. И поэтому нам при первом чтении это совершенно не повредит, чтобы их не читать. Строчка 27. Хорошо прочувствую вот это, что он говорит нам. Я это, конечно же, знаю наизусть всю эту таблицу умножения в духовном, как вот это здесь, что он говорит о соотношении между светом и Кейлин, но все равно прохожу это и ощущать должен каждый момент, каждое слово, как будто бы это в первый раз. Мы же уже учили таблицу умножения. Таблица умножения, да, а здесь нам нужно все равно, хотя бы это уже кажется, что мы уже повторяем, мы все равно должны это закрепить, теперь на новом уровне мы закрепляем это. Добавляет он нечто всегда. 27. Пируш. Объяснение. Ше гамшахат ора ильон, что привлечение высшего света лашпия батахтон с тем, чтобы дать его нижнему. Царих, для этого необходимо шатахтон егелопхинат масах, чтобы у нижнего, чтобы у него был аспект масаха и кли, наиболее грубые, наиболее толстые. Видишь, и масах, и кли. Каналь, как сказано выше. Потому что грубее масах должен быть. 28. Шеколь шегамасах авбайотер, что чем более грубый, чем масах более груб, более толстый, как мы говорим, немца находим-то, то шьюр, ор, хозер, то тогда получается, что и ор, хозер, а места лек мимену, который от него поднимается, гадоль бойотер, он также и больше. В немца и получается. Шимагия лекома гавога бьютер, что он достигает наибольшего уровня. То есть, если наибольший масах, то наибольший орхозер получается, поднимается, и наибольший уровень получается. Ки 29 алькен, ибо таким образом им эйн ле тахтон эла масах де пхина гиме, что если у нижнего есть только масах третьей стадии, хасра локомат ехида, не достает ему уровня ехида, ехиды. Вейн ло эла комат хая вехула, и у него есть только уровень хай, и так далее. Ясно. 29. Здесь мы точку поставили, да? Здесь три слова до конца строчки 29, мы поставили точку. Амнам. Акабала шель 30 атахтум. И тамит бадавар Азаха Ютер, Кломар, Шаор, Амушпало, Митлабеш, Рагбивхина, Азака Ютер, Вихоль Ор 31, Ахашув Ютер, Царих Лекли, Азах Ютер. То есть он нам рассказал два положения, то есть две, как сказать, исходных позиции есть. Смотри. Одна это со стороны дающего, вот это он сказал нам, да, дающий со стороны дающего, требуется наиболее, дающий хочет дать, правильно? И чем больше, тем лучше. То есть со стороны дающего, очень-очень важно. Со стороны дающего необходимо наиболее грубое, наиболее толстое, толстый масах и кли. Грубая кли и толстый масах, так лучше сказать. Потому что тогда тем более, тем больше свет может дать дающий. А со стороны получающего наоборот. Вот сейчас он нам будет говорить со стороны получающего. Амнам акабала шель 30 атахтон. Однако получение нижним очень-очень важно. Теперь мы видим, что для получения нижним нам нужно тонкие келимы, очень тоже очень-очень важно, чтобы без этих тонких келим мы не можем получить высший свет, более-более тонкий свет. Амнама кабала жаля тахтон, однако получение нижним 30. И тамид бедавар зах йотер, она всегда то, что в самое тонкое, дословно, вещь, которая самая тонкая. Точка 31, да? 30 еще, да? После, после второй запятой. Кломар, то есть. Шигаор. Хамушпало, что свет поступает, дается ему одевающимся только бифхинат зака йотер, только в аспект, который наиболее тонкий. То есть самую тонкую, тонкую кли он получает. Вехоль ор 31, ахашу в йотер, и чем важнее свет, царих лекли газах йотер, ему требуется наиболее, ему требуется и более тонкое кли. Точка. 31 после точки. Ухвар биярти иньян газе багархава гдола бейстаклут пнемит хелек бет. Я уже, он говорил, я уже объяснял это, этот аспект Раши в очень большом изложении, расширенном изложении. Вистаклут пнемит во внутреннем созерцании второй части. Поднимаемся наверх у Ари. Строчка шестая. Рия гусот ор хая. Точка. Вейнаем. Эйн гевель мамаш кмо баахаб. Шегу сот авиют депхина алев адака меот. Очень-очень тонко, то, что нам все нам говорит сейчас про эти гевель, да, гевелим, про эти пары, как бы, про эти свойства, что вот только из Ахаб начинаются уже как бы килим. Все это он подводит нас постепенно к миру Некудим. Да, как это появился мир Некудим и так далее, и так далее. Чтобы мы видели хорошо различие между светом глаз и светами Ахаб. И Ахав, они также и света, и там же есть некая форма килим. Потому что Ахав, они в голове, они вышли из головы, правильно, Ахаб, во втором цимцуме. То есть они попали, как бы сказать, опустились в тело, но их природа – это голова. Понятно? Очень важно. С одной стороны они опустились в тело, а с другой стороны они в гадлуке, они привлекаются и становятся частью, опять возвращаются в голову. Получают гар. Шесть. Рыя. То есть от слова видеть. Видение, зрение. Гусот орхая. Это свет хая. Точка. Бейнаем. Эйн гевель мамаш кмоба ор пукмоба ахаб. В глазах. Нет действительного Гевель, запомни это слово еще раз. Гевель, нет у него такого Гевель действительного. Как настоящего Гевеля у него нет, как в Ахаб. Ахаб есть, Озен, Хотен, Пе, там есть Гевель. Шеу сот авиюды пхина алев, что глаза это суть авиюды пхина алев. Авиюд первой стадии, гаддакамы вот очень-очень тонкая. Всегда смотри на это. О чем идет разговор? Идет разговор хохма, свет, так это великий свет, правильно? Идет, смотри внимательно. А если мы говорим про хохма как авиют, то есть как бы кли, подобие кли, то это, конечно, очень тонкая вещь, как он говорит, очень-очень тонкий, тонкая вещь. То есть первая стадия всего. Семь. Никогда не... вот то, что мы сейчас учим, оно постоянно необходимо. Это не то, что один раз это выучил и все. А постоянно, с каждым разом оно глубже и глубже проникается. И кажется немножко как физмат, как... физически, как физика и математика, и не знаю, но это совершенно не так. Надо постепенно должна появиться и развиваться любовь вот к этому изложению. Семь. Это духовное. Они пить вместе и ешиват хаверим делать. Собрание, где там обнимки обнимаются, и это разве это что-то дает? Совершенно ничего не дает. Это, конечно, приятно. Ласкает, утешает, но духовного не дает. Вот это вот сидеть кропотливо, когда есть немножко время, тишина, вот этим заниматься. Немножко позанимался, уже получил уже духовное. Я знаю, что я делаю. Всем. От гей, гине нитбаэр. Кими вхината рия ацма. Наасета нишама ле нишама. Точка. Сим. От гей, пять. Гине нитбаэр. И вот объяснено. Кими вхинат рия, что из аспекта зрения, то есть видеть, слово видение. Из аспекта зрения самого, то есть из глаз. Наасет нишама ла нишама, делается нишама для нишамы. То есть нишама это, так, это бина, правильно? Или озон. А нишама для нишама это еще более глубокая, как бы душа для нишамы. Получается, хая, другое слово это хая. Семь после точки. Аваль да ки эйн восемь пхинат арыя. Бхинат агевель мамаш анимшах мин аайн. Кадереха озен вахотен, вапе. Шанышама. 9. Вырух. Венефеш. Гем гевали мамаш. Амид пашти мигем лимата. Точка. Очень-очень тонко, как он рассказывает нам, потрясающе. Смотри. Семь после точки. Аваль, да, но знай. Ки эйн пхината рия, что аспект видения, то есть глаз, то есть когда он говорит глаза, он говорит про органы, правильно? Это хохма. А когда он говорит про видение, он говорит процесс, то есть то, что видение, что это такое, то есть видение это уже, когда он говорит, когда говорят про видение или вкус и так далее, вот эти другие эти названия, например, слышание, так, то это говорится, тогда говорится больше про свет, который проходит, от них проходит, от глаз или от, из, от зрения или от слуха, то есть от ушей, то есть от бины, правильно? Или от запаха, как от носа заиранпина хота. Это более как свет. А когда говорится о месте, смотри, об органе, орган, тогда это говорится про авиют и про, как сказать, про как бы килим. Понятно? Когда говорит, называет озен, хотен, то, как правило, это говорит про килим. А когда он говорит про слышание, да, слушание, слышание, видение и так далее. Ну, увидим сейчас. Аваль, да, но знай. Ки эйн пхинат арыя, что аспект видения, это зрение, зрение, я так называю видение. Пхината гевель мамаш, он не является настоящим гевель. Аним шахмина айн, который привлекается из глаз. Что это означает, что он не настоящий гевель? Как мы говорили, что если в зимнюю такую, в зимний день, что если ты вышел на улицу, там столько-то градусов мороза несколько есть, и ты, а тебя пышет, правильно? А тебя идет, видно, когда человек ходит, когда очень морозно, правильно, то видно, из него идет, например, изо рта, когда он дышит, и все, идет пар, правильно? Видно очень хорошо. И немножечко, и поменьше, конечно, идет, тоже пар выходит из носа, правильно? И совсем немножко из ушей, мы не видим это, но есть, есть. Всегда шапкой закрыта, поэтому не видно. Но есть, понятно, есть. А из глаз нет, из глаз никак ничего не выходит, потому что глаза не имеют этого свойства. Они не гевель, они только видят. Так вот, он говорит, что глаз, это видение это не настоящее, это не гевель, действительный гевель из глаза, который притягивается из глаза. То есть гевель имеется в виду какой-то как бы рух, который притягивается из глаз. Он говорит, нет, кадера хаозен, как это у озена и хотем и п. Ахаб. У них это да, явно. Шаны шама в рух в нефеш, что нешама 9, и рух, и нефеш. Гем гевалим амаш, это настоящий гевель, гевалим. Гамит паштим мегем лемата, которые распространяются, смотри внимательно, очень-очень тонко, что, которые распространяются от них ниже, вниз. То есть, смотри внимательно, то есть, вот это настоящий гевель, то есть, гевель, настоящий Руах, Невеш, Нешама, Руах и Невеш, это настоящий Гевель, то есть это настоящий свет, такой грубоватый, грубоватый от грубого света, который распространяется, смотри внимательно, от них, то есть от органов, понятно? От органов Озен, Хотем, Пе распространяются Гевель, распространяется свет такой, который как пар, то есть грубый такой, который Нешама, Руах и Нефеш. Он распространяется от этих трех органов, да, в голове вниз. Вот это очень важно знать. Строчки 9. Мы видим ссылка буквы Далет. И там он говорит, что они так вот Нешама, Руах и Нефеш, они настоящие Гевалим, которые распространяются от них, от Озен, Хотем, Пе, от органов Озен, Хотем, Пе вниз. Ссылка буквы Ор Пнемии, 34-я строчка, ссылка буквы Далет. Йорейну базе. Шеколя вьюто ше масах. Ло нивхан лану эла бгит пашту то мимала лемата. Точка. Смотри, что он говорит нам. 34. Йорейну нас учит в этом. То есть мы учимся из этого. Видишь? Из того, что Ари сказал, говорит, это из этого мы учим. Лучше так. Из этого мы учим. Шеколя вьюто, шеля масах. Смотри, что, внимание, что он говорит. Что все, весь авиют масаха. Нет, нехорошо я сказал. Еще раз. И мы учим из этого 34 после запятой. Шекоах авиюто, шель масах. Что сила авиюта масаха, лонивхан лану элабиш бегиш бегит пашту томи вала ламата. Он обнаруживается нами, вот эта сила обнаруживается нами, не он, а она, да? Сила авиюта масаха, внимательно смотри, она обнаруживается нами только в распространении, в его распространении сверху вниз. Тридцать пять. Киахар. Ках. Нет. Киахар коль азивуга. Киахар коль зивугда акаа. Ашер ор хозер. Оле, умальбиш, эт, эсер сферот де ор яшар, мин малхут, 36, улемала, левхинат, эсер сферот де рош, вышурашей, далет, абхинот. Гиней, ахар, зе, хозер, вьореде, умит пашет мималхут улемата беото 37 шиур кума шие шло баэсер сферот дерош мимата лемала аен шамгейт. То есть видишь, на что он реагирует, Иуда, то есть Орпними, на что он реагирует у Ари, что Ари сказал, что вот эти три Гевалим, три этих настоящих Гевалим, то есть Руах, Нешама, Руах и Нефеш, они распространяются от этих органов Озен, Хотем, Пенес, распространяются вниз. Что он говорит, о чем он говорит сейчас? Куда вниз? Так вот он сейчас это нам объясняет, Иуда. что говорит, он сказал нам, то есть еще раз, 34, что учит нас этим, что сила Авиюта Масаха, она обнаруживается, то есть обнаруживается нами только в его распространении сверху вниз. Что это значит 35? Он хочет объяснять нам. Киахар коль зивук да акаа. Ибо после каждого ударного зивуга. Ашер орхозер, когда орхозер поднимается, кумальбиш и одевает эт эсер сферот де ор яшар, 10 сферот прямого света. Мин малхут, от малхут головы, от малхут де рош. 36. Улемала и вверх. Левхинат эсер сферот де рош. В аспекте 10 сферот головы. Получается 10 на 10, так? В голове. 10 орхосер, если и 10. То есть одевается одно на другое. Орхозер одевает ор яшар. Вышорашей дал это пхинот. И это, то есть это получается 10 сферот дорож и корни 4 стадий. Гиней ахарзе, так вот, после этого. Хозер вайорет, он возвращается и опускается. Вот этот орхозер, который уже одел, соединился с ор-яшар. Составил ему, сделал ему одеяние. Умит пашет и распространяется мималхут улемата от малхут дерош и вниз. Ботош юркома в том уровне, нет, в той мере уровня 37, шееш лоба эсэр сфероды рож, который есть у него в 10 сферотах головы, мимата лемала, о снизу вверх, а ен шам гэтев, читай там, так и так далее. То есть в той же степени, что в голове, что он говорит нам, в голове у нас только есть авиют по силе, имей в виду, всегда надо это хорошо уяснить себе, что авиют по силе, то есть авиют потенциальный, авиют есть в голове, а сила вот этого авиюта, она как бы проявляется в его, в распространении вот этого масаха, что мы говорим, орхозер, сверху вниз. Вот тогда уже есть проявление в силе. Проявление силы, то есть проявление в наделе, как бы, в действии. Этой силы, которая была, которая тех 10 тех сферот, что были только в голове в силе, только потенции. Это очень важно знать. Вегине аор хозер аоле мимата лемала. Эйно молих имо 38 шум авиют шама кмо шекатув шам эла отан эсер сферот амит паштот мимала лемата гиней мокбалот легамрей Башиур Угвуль 39. Акомашель Амасах Легьот Шагамасах Гу Коль Шорашан. Очень-очень важно. Принципы. 30. Какая у нас строчка? 37-я точка. Вегина и вот. Аорхозер. Орхозер гаоле мимата лемала, который поднимается снизу вверх, То есть от Малхут до Рош вверх. Эй, ну, молих ему, смотри, что он говорит, не перемещает с собой, дословно, здесь не транспортирует, то есть не перемещает с собой, совершенно не перемещает с собой туда авиют, то есть он не перемещает с собой, смотри внимательно, от кого идет авиют? От, смотри, от Педерош, правильно? Так он говорит, что вот когда снизу вверх идет Орхозер, то он совершенно Орхозер, он не поднимает, не перемещает с собой вверх, туда совершенно авиют вверх, ибо там нет авиюта, он только отталкивает, как бы, или он отражает, но это не авиют. Авиют начинается только от пайниже. Это очень важно. Кмоше шекатув шам, как там написано. То есть там написано, там, где он сказал, это 34-я строчка в конце и начало 35-й. Он дал нам, где это, ссылку. Эла, смотри внимательно. Эла отан эсер сферот. Но что эти 10 сферот, то есть 10 сферот в головы. Амбитпаштот мимала лемата, которые распространяются сверху вниз, то есть через это Малхут Депе, Малхут Дерош, и ней, мугбалот легамрой. Вот теперь, смотри, что он говорит, вот теперь это да, что вот они полностью ограничены башьюр мерой в угвуль и границей. 39. Акумашеля масах, уровня масаха. Каков масах, так настолько же и получается, проходит свет. Есть граница, мера, граница этому проникновению света. Легьот шега масах, у коль шорошан. Ибо масах это весь их корень. То есть они ничего не могут, может быть, произвольного. Какой масах, настолько будет пройдет свет, распространится свет и в тело от Малхут де Рош и ниже.